Глава 8. «Уберите от меня свои руки! Я пойду сама!» Меня посетило острое чувство дежавю, когда двое инквизиторов, не высших, а их жалких прислужников, повинуясь молчаливой команде демонов, вывели меня из бального зала и потащили куда-то прочь. Я так и не поняла, кто именно отдал приказ. Кайден? Геральт? А может, Ивона? И это было ужаснее всего. То, что никто из них не проронил ни слова, когда меня выводили из зала. Где-то на периферии зрения промелькнуло бледное лицо Коры, но я не винила своих сестер в том, что за меня никто не вступился. Они бы все равно ничего не смогли сделать, разве что присоединиться ко мне за устроенный саботаж. «Иди вперед и не вздумай применять свою силу, ведьма!» Из-под капюшона донесся голос Солина, того самого, что привез меня в замок. Впрочем, руки от меня все же убрали. Но лишь для того, чтобы отпереть какую-то дверь, за которой начинались ступеньки, спиралью уходившие вниз. Подземелье? Камера пыток? Сейчас я готова была поверить во что угодно, но это не было так страшно, как последнее воспоминание перед тем, как меня вывели из зала. Я вежливо улыбалась, глядя в дьявольски красивое, застывшее ледяной маской лицо Геральда, смотревшего прямо на меня. Я знала, что меня ждет наказание. Мрачный, тяжелый взгляд демона сказал мне об этом. Взгляд, внутри которого ревело настоящее пламя. Но почему-то мне было почти все равно. По телу медленно разливалось чувство удовлетворения. Жаль только, что в моем случае оно было сродни приговору. «Я же говорил, что тебе лучше покориться им!» Солин буквально тащил меня вниз по ступеням, больно схватив за локоть. «Высшие инквизиторы не прощают подобного, а ты оскорбила одного из них у всех на виду». Я промолчала, не считая нужным ему отвечать, но, кажется, он и не ждал моего ответа. «Хочу, чтобы ты знала. Когда они закончат с тобой, к тебе приду я. Уверен, мне разрешат. Ты ведь будешь ждать меня, ведьма?» Инквизитор вдруг резко впечатал меня в стену так, что я больно ударилась затылком, и из глаз брызнули слезы. «Я буду брать тебя снова и снова». Его руки недвусмысленно опустились на мои бедра, с силой сжав их. «По-всякому, пока не научишься смирению и послушанию». «Никогда!» — Солин рассмеялся, издевательски, зло. «Посмотрим! Идем!» Он дернул меня на себя, и мы вновь начали спуск вниз. И с каждой новой ступенью, отсекающей меня от бального зала и оставшихся там сестер, мне казалось, что я все глубже спускаюсь в бездну, из которой уже не вернусь с собой прежней. Меня втолкнули в тесную темную камеру, и решетка за спиной с лязгом захлопнулась. «Жди, ведьма!» — подал голос второй инквизитор, что был мне знаком. «Как только закончится бал, за тобой придут». «Кто придет? Кайден?» Я вцепилась в толстые прутья решетки, побелевшими от напряжения пальцами. «Увидишь». Больше ни слова не говоря, инквизиторы зашагали обратно, унося с собой единственный факел, и помещение тут же окутала кромешная тьма. Я попробовала перестроить зрение, воспользовавшись магией, но, увы. В отличие от своих сестер, я плохо видела в темноте, а потому очертания предметов лишь угадывались. Узкая койка, застеленная тонким жестким тюфяком, матрасом, желоб в каменном полу для справления нужды. Вот и все. Больше здесь ничего не было. Даже крысы и те, видимо, предпочитали жить повыше и поближе к людям. Зато здесь было жутко холодно, и я в своем тонком шелковом платье вмиг продрогла. За решеткой был виден длинный коридор, уходящий куда-то вдаль. Скорее всего, моя камера здесь была далеко не единственная. «Эй! Здесь есть кто-нибудь?» Ответом мне была пугающая тишина. Лишь испуганное эхо прокатилось где-то вдали и затихло. Попробовала вновь призвать магию, чтобы отпереть тяжелый замок на решетке, но почти сразу же поняла, сколь бессмысленна эта попытка. Те, кто строил эти камеры, кажется, предусмотрели все. Некоторое время я стояла, прислушиваясь к тишине, а потом все же решила присесть на край своего нового ложа, зябко обхватив себя за плечи руками. Мысли в голове текли вяло, но сейчас я была только рада этой передышке. Мне опять было плохо, как и вчера, и с каждой минутой становилось только хуже. Кажется, сила высших, ощущавшаяся в бальном зале бушующим ураганом, не прошла для меня бесследно, и сейчас, когда я немного успокоилась и прислушалась к себе, ее последствия давали о себе знать. Перед глазами все плыло. Пространство вокруг раскачивалось все сильнее, и я поняла, что вот-вот отключусь. Может, это и к лучшему. Было последней мыслью, прежде чем сознание покинуло меня окончательно. Пристальный, полыхающий взгляд неотрывно следил за моими движениями. Я не видела глаз, просто чувствовала чужое присутствие рядом. Сколько я уже здесь находилась? Я неловко села на тюфике, на который, кажется, все же упала без сознания, и из горла вырвался хриплый, нервный смех. Вот и все. Жертва пришла в себя и готова принять наказание. А может, я по-прежнему сплю? Но если это и сон, то он слишком реальный. Тьма колыхнулась, и я почувствовала легкое прикасание к волосам. Это не сон. Пойманной птицей забилась в сознании мысль. Он здесь, рядом. Что делать? Я попыталась успокоиться, взять себя в руки, не дать ему насладиться моим страхом. Но нет, снова это сводящее с ума ощущение чужого присутствия, от которого по спине тонкой ледяной змейкой пополз ужас. Невидимая рука скользила по волосам, вынимая из них шпильки, уничтожая прическу. Так, будто имела на это право. И звук каждой из них, с жалобным звяканием, падавший на пол, вгонял в мое сердце новые иглы паники. Захотелось зажмуриться, вновь потерять сознание, лишь бы не... «Не стоит». Бархатный будоражащий шепот раздался у самого уха. «Я хочу, чтобы ты почувствовала меня. Покорилась. Сама». Я вздрогнула, когда невидимая рука, уже не таясь, отвела волосы за спину, невесомо проходясь по шее костяшками пальцев. Опустилась ниже, очерчивая ключицы, и еще ниже, раскаленными кончиками пальцев, задевая ставшими странно чувствительными вершинки груди, мягко сжимая, поглаживая сквозь ткань тонкого платья. Отстраняясь и вновь прикасаясь, застыв, я сидела не в силах сдвинуться с места. Да и куда здесь было бежать? «Скажи мне «да»,» — прозвучало вкрадчивое, урчащее. Хищник играл со мной в какую-то одному ему ведомую игру. «Не трогай меня!» Я прекрасно понимала, как бессмысленно просить его об этом. «Сопротивляешься мне?» В тихом шепоте появились рычащие нотки. «Не надо!» — прошептала, в ужасе глядя на сгущающуюся тьму перед собой, постепенно принимающую очертания высокого мужчины. «Значит, готова принять наказание?» Я сжалась, понимаю, что мне не оставили выбора. Вернее, он был, но какой? «Так что ты выбираешь? Жемчужина? Наслаждение или страдание? Я могу подарить тебе и то, и другое». Я молчала, не в силах сама подписать себе окончательный приговор. «Решай». Я скорее почувствовала, что тьма колыхнулась, вновь с жадностью потянувшись ко мне. «Страдание! Я выбираю его!» «Мади, я скоро вернусь!» Мама мягко мне улыбнулась. Так, как это умела делать только она. Я, пятилетняя малышка, прижалась к ее ногам, не желая отпускать. Моя магия просыпалась, и мама была нужна мне сейчас особенно сильно, как глоток свежего воздуха. Такова была особенность принятия нашей силы из поколения в поколение. «Ну, будет!» Мама опустилась на колени, крепко прижимая меня к себе, баюкала в кольце своих рук. «Я только продам зелья на рынке и вернусь, а после мы продолжим наши занятия, хорошо?» На меня смотрели изумрудные глаза, в точности такие же, как мои. Мама звонко чмокнула меня в щеку, накинула плащ с глубоким капюшоном и, подхватив плетеную корзиночку со склянками, вышла за дверь. Маленькая я осталась стоять у окна, улыбаясь и весело махая ей рукой на прощанье, еще не зная, что видит маму в последний раз. Взрослая я невидимой тенью последовала за красивой молодой ведьмой, что сейчас торопливо шла по улице, спеша поскорее добраться до рынка. Торговля шла бойко. Ксандру на рынке знали как талантливого зельевара, чьи целебные отвары и мази неизменно давали хороший эффект. К тому же молодая женщина была очень красива. Высокая, стройная, с волнистыми волосами цвета вороного крыла, обрамляющими нежное лицо с тонкими чертами лица и выразительными глазами. Возможно, кто-то из горожан догадывался, кто она на самом деле, но кричать об этом на каждом шагу не спешил. Лекарей на всех не хватало, а услуги тех, что были, стоили очень дорого. Я стояла на противоположной стороне улицы, невидимая никем, жадно всматриваясь в ее черты после стольких лет разлуки. впитывая в себя каждое движение изящных маленьких рук, каждую искреннюю улыбку, что она дарила покупателям, вместе с неизменным пожеланием скорейшего выздоровления. Вскоре корзинка опустела, и мама начала продвигаться к выходу, ненадолго задержавшись у лотка, где продавали деревянных кукол, вырезанные из белоснежного дерева с ножками и ручками на шарнирах, с длинными волосами, сделанными из конского волоса. Они выглядели необычайно трогательно. Кассандра о чем-то спросила торговку, и та протянула ей очаровательную куколку со светлыми волосами, наряженную в пышное белое платьице, украшенное бантом на поясе. Рассчитавшись и положив подарок в корзину, молодая ведьма пошла по одной из улиц, улыбаясь чему-то своему. Сердце вдруг резко сжалось от плохого предчувствия. «Почему я вижу это? Разве я не выбрала страдания?» Это случилось внезапно. Стоило маме завернуть за угол, как из узкого темного переулка появились чьи-то руки, зажимая ей рот и утягивая внутрь. «Отпустите ее!» Невидимая я метнулась следом, успевая заметить, как двое в черных плащах с накинутыми на головы капюшонами затаскивают ее внутрь внезапно открывшегося портала. Мама отчаянно сопротивлялась, упираясь ногами, но все было бесполезно. На ее руках уже были надеты наручники, сковывающие магию. Корзинка упала, покатившись по земле, и куколка в белоснежном платьице выпала из нее. «Стойте!» В последний момент я все же успела влететь в портал, и он мгновенно схлопнулся за нами, не оставляя после себя ничего, кроме сломанной игрушки, втоптанной тяжелым мужским каблуком прямо в грязь. Я оказалась в очень странном месте. Больше всего похожим на огромный мрачный ритуальный зал. Судя по отсутствию окон и давящему камню вокруг, он находился глубоко под землей, возможно, в горах. Об этом говорила необработанная горная порода с вкраплениями матово-блестящего черного шерла. Он же черный турмалин, он же камень ведьм. Крик, полный боли, раздался где-то впереди, и я бросилась вперед так быстро, как позволяло мое призрачное тело. Мама лежала на огромном каменном алтаре странной формы, похожем на круг с нанесенными на него незнакомыми мне письменами. Хотя нет, где-то я уже видела подобные. Ну точно, на дверях бального зала в замке у высших. На ее руках и ногах были надеты тяжелые кандалы, цепи от которых тянулись в разные стороны, делая ее абсолютно открытой, распятой перед теми, кто собрался здесь, образуя ритуальный замкнутый круг. «Где он?» Один из собравшихся, скрывавший лицо глубоким капюшоном, направил узкий поток своей магии на кандалы, и я с ужасом увидела, что они начинают раскаляться, причиняя маме неимоверную боль. «Я не знаю! У меня его нет!» Мамин истошный крик ворвался в сознание, взорвавшись в нем болью, так, будто мы были с ней все еще связаны, и сейчас делили эту боль одну на двоих. Я дергала кандалы в попытке освободить ее, даже зная, что все усилия тщетны. Мои руки проходили сквозь них. Я была просто воздухом. Воздухом, который мог видеть, слышать и чувствовать, но не мог ничем помочь самому близкому, самому родному для меня человеку. «Лжешь!» Инквизитор начертал в воздухе круг, заискрившийся разрядом тысяч маленьких молний, и направил его прямо на нее. Женский крик, полный невыносимой боли, заполнил собой все подземелье, многократно отразившись от сводов. «Говори, или я продолжу!» В голосе инквизитора не было ничего, кроме злобы. Он просто стоял и смотрел на несчастную, по телу которой, оставляя черные дымящиеся следы, пробегали остатки магических молний, похожих на змей. «У меня его нет!» С трудом выговорила мама, глядя на него глазами, в которых застыла мука. «Что ж, я знал, что ты скажешь именно так». Инквизитор вновь воздел руки, призывая свою ужасную магию, и новые смертоносные молнии засверкали в воздухе, стремительно устремляясь вниз. Мама корчилась от боли и кричала без остановки, пока молнии били в ее красивое нежное тело и снова, выжигая в нем черные дыры. И я кричала вместе с ней, до хрипов, задыхаясь от жуткой, убивающей тело боли, проникающей внутрь все сильнее. До поломанных пальцев, бессильно царапающих древний зловещий алтарь, принимающий новую жертву. Лежа рядом с ней, прижавшись в попытке закрыть, защитить, мечтая лишь об одном — забрать ее боль себе, всю, до последней капли. «Довольно!» — вперед вышел еще один из собравшихся. «Ведьма, Он обратился к маме, одна сторона лица которой теперь представляла из себя жуткую обугленную рану. «Ты умрешь быстро, если отдашь его нам. Если же нет, ты знаешь, что будет». Мама вдруг засмеялась страшным, булькающим смехом. Зубы ее покраснели от крови, но она с ненавистью смотрела на инквизитора единственным уцелевшим глазом, мерцающим сейчас, как изумруд. «У тебя ведь осталась дочь, не так ли?» — вкрадчиво спросил мужчина. «Ты не посмеешь! Ты знаешь закон!» «Уверена?» «Да!» — выплюнула она зло. «Ты ничего не получишь! Вы все слышите?» Она обвела взглядом стоявших вокруг нее мужчин. «Жалкие трусы, что даже не открывают нам лиц! Вам все равно не победить! Рано или поздно вас уничтожат!» «Ты сделала свой выбор!» Инквизитор отошел назад, вновь замыкая круг и вскинул вверх руки, призывая магию. «А-а-а!» Новый крик, полный жуткой боли, больше похожий на вой, разнесся по подземелью. Он все длился и длился, заполняя собой каждую клеточку моего тела. Я бы давно потеряла голос, если бы он у меня был, но я могла лишь беззвучно кричать, подползая к маме еще ближе, накрывая ее своим призрачным телом, беря ее маленькую ладошку в свою, тоже призрачную. Вместе, вдвоем. Мы умирали снова и снова, до хрипоты, до истерзанной пытками плоти, до собственной магии, сейчас выжигающей нас изнутри, беснуясь в попытке вырваться на свободу, не желая исчезнуть навеки. До измученных душ, что боялись не за себя, за любимых, только вдвоем, навсегда. «Мама!» В последний раз я взглянула на родное лицо, глаза на котором закрылись навечно. «Мамочка, нет!» Я падала, падала и падала куда-то в беспросветную бездну отчаяния и боли. И не было ей конца до того момента, пока она не сомкнулась над моей головой, поглотив без остатка.